Уязвимость. Рыжая любовница. Женщина, которой наслаждается поехавшей. Мор. Враждебно настроенное существо, не имеющее физического облика. Младший, малой. Человек, который дрожит при контакте с незнакомыми людьми или людьми, пробуждающими в нем какие-либо эмоции. Чувствительный, скромный. Обладает способностью к эмпатии. Бой. Тихий гром. Человек, от лица которого начинается повествование. Наблюдательный. Человек, который решает возникшие вопросы. Поехавший, чокнутый. Человек, который поехал. Спустя какое-то время вернулся, когда появился интерес и возникла угроза. Чаще всего разговаривает коротко и не отвечает прямо на поставленный вопрос. Женщина, разговаривающая со стулом. Любительница завести разговор со стулом и отвечать собственным голосом от имени стула. Ее расстраивают многие вещи. Стул. Устройство для сидения женщины, разговаривающей с ним. Собеседник поехавшего. Развито критическое мышление. Труженица. Женщина, которая много работает, обитает на первом этаже дома напротив. Не помню, когда я впервые познакомился с ними. Если напрягусь, то попытаюсь вспомнить. Ощущение, будто знаю их уже много лет. В нашем мире время марширует по-своему. Бывает, смешиваются день и ночь, и дни, недели, месяцы, подобно мчащемуся поезду, то набирая скорость, стремительно, то медленнее, то совсем медленно, движутся вперед, назад. Я стал частью общества, живущего в моем доме. Настроя. И каждый из нас занимает квартиру на своем этаже. В доме 3 этажа, 3 квартиры, 3 мужчин. Младший живет на 1 этаже. Бой, то есть я, на 2. Почему Бой? Потому что в детстве младший боялся собаки, огромной овчарки по имени Бой. Этот густошерстный четвероногий живет в его памяти. Однажды этот пес подошел к младшему и начал дружелюбно тереться о его ноги. Младший начал его гладить. Я отношусь к этому прозвищу ровно, скажу честно, оно мне даже нравится. И я охотно на него откликаюсь. Я нарочно не даю младшему повода бояться себя, с ним легко, он совершенно безобиден и страдает странной болезнью, какой я не встречал ни у кого за всю свою жизнь. Третий, поехавший, он самый безразличный из нас. Ему плевать на меня, на младшего и вообще на всех. Возможно, хотя это не точно, лишь мои предположения, и на все живое, и неживое, и на еду, и на питье. Бывало, увижу его в коридоре, тощие, одни кости до глаза, большие, безумные, полные чего-то, что известно только ему одному. Спрашиваю, ты ел сегодня что-нибудь? Не помню. И смотрит то в мои глаза, то куда-то в стену, то как будто на меня, но ощущение, что его глаза не видят меня, и этот болезненно худой тип находится не со мной, а где-то очень далеко, в месте, которое известно только ему одному. Он может по 3 дня ничего не есть, а когда его сильно мучает жажда, но нет желания сходить и купить большую бутыль воды, он хлебает желтую, ржавую, совсем непригодную для употребления воду из-под крана и ни на что никому не жалуется. Так было до тех пор, пока однажды он не спустился ко мне и не попросил приносить ему воду. Поехавшим я его называю про себя. В глаза обычно подшучиваю, ты здесь или уже уехал? Ключи утеряны, в дом не попасть? Он совершенно безразличен к тому, как его называют. Он не способен жить в мире, в котором живу я. И если бы я был к нему безразличен, так как безразличен ко мне он, ему жилось бы гораздо труднее. Неблагодарный тип, и мне не нужна его благодарность, лишь бы в чистоте держал свой этаж и не уничтожил наш дом. Этого мне достаточно. Умереть от голода я ему не дам. Недавно снился странный сон. Я его даже записал, чтобы не забыть. Подобная чепуха снится редко. Я назвал этот сон «Стук у нее в голове». Стук у нее в голове. Эта женщина была совершенно безликой, не запоминающейся совсем, чего не скажешь о ее суке и кобеле, которых она держала с такой легкостью, будто на цепи у нее не рвущиеся вперед собаки, хрипящие за впившегося в горло ошейника, а ветер, удерживающий в воздухе цепи. И цепи эти, тяжелые, толстые, серебряного цвета, в ее руках казались сделанными из ваты. У этой безликой женщины, кажется, были тонкие запястья. Ее питомцы были лишь подобием псов. С цепи рвались вперед два скелета. Первый скелет — суки, круглый, низкий, не вызывающий определенных ассоциаций. Второй скелет — кобеля, высокий, запоминающийся, острая морда. Можно было даже предположить, что это создание некогда, будучи в гармонии с плотью, являлось доберманом. По сути, сказать было нечего, кроме того, что малая, круглая, что это она, а не он. Безликой навстречу шел мужчина. Пожилой мужчина с тростью в руке, высокий. Он выглядел совершенно здоровым, крепким и прикладывал усилия, чтобы притянуть к себе цепь и не дать своему бойцу столкнуться с двумя скелетами, рвущимися ему навстречу, огрызающимися на его выпады. Боец был безликим и незапоминающимся. Боец агрессивный. Боец-скелет. На этом все. Все, что запомнилось в мужчине — улыбчивые светлые глаза. Женщина бросила цепи на землю. Ее кобель бесстрашно и с большой скоростью ринулся в бой. Сука убежала в другую сторону, скуля. Пожилой мужчина исчез. Безликая тоже исчезла. Стук, стук, стук. Женщина открыла глаза и увидела перед собой лицо пожилого мужчины, который смотрел на нее своими улыбчивыми голубыми глазами. «Девушка, вы дышите?» — спросил он ласково и даже удивленно. Его удивило то, что она открыла глаза. «Что со мной?» «Вы в состоянии...» — оборвались слова. Мужчина улыбнулся своей приятной улыбкой. «Увы, этот гвоздь уже не удастся выровнять». Стук, стук, стук. Мужчина наклонился перед лицом женщины и забивал молотком гвозди в ее голову. Те проходили насквозь и впивались острыми концами в асфальт. Один из них согнулся. Стук, стук. Женщина лежала неподвижно, с открытыми глазами, и смотрела на лицо мужчины. Больше она не произнесла ни слова. Я проснулся. Вот и весь сон. Подобная чепуха может сниться, когда посмотришь какой-нибудь жуткий фильм на ночь. Но в тот вечер я ничего такого перед сном не смотрел. Спустя какое-то время, когда я выйду из квартиры, чтобы помочь по дому соседу, живущему на моей улице, который зовет меня частенько в гости, чтобы обсудить фильмы, книги, историю, и не закрою дверь на ключ, этот сон, записанный мною в личный блокнот, куда я делаю заметки, чтобы не забыть, лежащий в спальне около кровати, исчезнет. Его украдут. Вернее, украдет поехавший. Но перед этим, когда я его встречу на лестничной клетке, он про себя скажет: «Не удастся выровнять». Я схвачу его за руку и попрошу: «Объясни мне свои слова». «Какие слова?» «Не удастся выровнять. Что ты имел в виду?» «Что не удастся выровнять?» Спросит он у меня так, будто эти слова сказал не он, а пробегающая под полом крыса. «Ничего, бывай». Я отпущу его руку. Зачем я хватаю его постоянно за руку? Может быть, потому что он абсолютно безразличен ко мне и ко всему, что ему говорят, что его окружает, и мне хочется хоть как-то его вытащить из того места, в котором он обитает. Не скрою, мне было бы интересно попасть в то место. Поехавший или почему не горит свет? Свет не горит, потому что кто-то должен за него платить. Не просто какой-то сумасшедший. Он не употребляет никакой гадости, за которую он мог бы тормозить, глючить и пребывать в своем личном государстве. Он такой, наверное, с самого начала, но это не точно. Я ему задницу не подтирал и из ложки не кормил, чтобы знать наверняка. Сколько его знаю, он всегда такой. Поехавший издает всякие странные звуки по ночам, по утрам, по вечерам. Из-за сильной слышимости мне приходится чаще устало смиряться со своей участью. Реже стучаться ему в дверь и кричать, чтобы он заткнулся и дал, наконец, поспать. Реже, потому что его это почти никогда не останавливает. Но если бы он не закрывался всегда на ключ, я бы ему скотчем залепил его дуло. Странно он, выходит из дома, гори все в огне, тони все в воде, даже забывает закрыть свою квартиру на ключ. Но как только возвращается, никогда не достучишься до него. Забаррикадируется в своей норе и сидит. Справедливо будет заметить, что я живу, если не в сумасшедшем доме, то в доме, в котором живут чокнутый, тот, кто живет с чокнутым и слышит все его выходки, и младший. Я перестал задаваться вопросом, не будучи чокнутым, я ощущаю себя изгоем. Почему? Порой в меня пробираются странные и жуткие сны. Раньше, какое-то время назад, кажется, я жил с призраком. Хотя сейчас отвергаю существование призраков. Потому и кажется. Сейчас я не вижу призраков, и когда я ощущаю себя наиболее большим, мне приходит в голову мысль, что я не способен видеть призраков. Эту историю я назову